и к мотыгам больше не притрагивайтесь. Мы этот рабовладельческий строй разрушим. А у вас, Джозеф, появится возможность все досконально, без суеты взвесить. Очень рассчитываю на ваш здравый смысл». Они уже приблизились к выходу со двора. Возле новенького вишневого «Мерседеса» старик-хозяин беседовал с несколькими бородатыми парнями. В одном из них Джозеф узнал старшего сына. Ковальский прощально потрепал Джозефа по плечу, подошел к автомобилю, сказал несколько слов старику. Остальные вместе с ним сели в «Мерседес» и укатили. У Бойля, что называется, голова кругом шла. Что-то больно уж хорошо все складывалось. А уж о том, что Лу сегодня, в канун такой ночи, окажется вместе со всеми, даже не мечталось. До последнего занозой сидела в сердце, как сумеет Муса незаметно пробраться в дом и вывести ее оттуда. Потирал отросшую колючую бороду. Он стоял у ворот, пока возвращавшийся домой старик не подтолкнул его, проходя мимо, локтем в сарай. Оказалось, что этот старый чеченец умеет улыбаться. Джозеф поразился, какие у него крепкие молодые белые зубы. Наверняка не искусственные, как у оборотня Ковальского. Глава 34. Если уместно здесь слово «счастье», Лу была счастлива. Очутиться снова с друзьями, избавиться от грязной, изнурительной работы, от позорных приставаний дрянного мальчишки, да просто иметь возможность разговаривать, общаться с близкими тебе людьми. Как назвать иначе? Даже то, что происходило, это общение в замусоренном холодном сарае, казалось теперь несущественным. Даниэль не отходил от нее ни на шаг, не укрылась от Лу, по-детски тешился еще тому, что не надо больше долбить каменистую землю тяжеленной киркой. И были они веселы, возбуждены, не в пример Джозефу, все время хмуро сосредоточенно о чем-то размышлявшему. «Что-то не так?» Тихо спросила у него Лу, когда никого поблизости не было. «Нет, все нормально». Тяжело приподнял он уголки губ. Эта улыбка Лу тоже не очень-то понравилась, но радужное настроение осталось незыблемым. А еще она приметила, что Даниэль демонстративно старается не замечать Джозефа. Похоже, обиделся на него. Во всяком случае, с неудовольствием поведал ей, что лейтенант зачем-то темнил, вернувшись после встречи с Ковальским. Не захотел сказать, о чем у них шел разговор. Для чего тогда заявлял, что нет у них тайн друг от друга? А когда он, Даниэль, проявил настойчивость, Бойль посоветовал ему не совать нос куда не надо. Лу появилась в сарае уже после их обмена любезностями, но всю эту сценку живо представляла. Повезло ей, что въедливый Даниэль не мог знать о ее собственном участии в беседе с Ковальским. Не отлип бы. Впрочем, эти пустяки в сравнении с тем, что через несколько часов они, возможно, вырвутся на свободу, особого значения не имели. Даниэль уже успел посвятить Лу во все подробности договора с Мусой.